День четвертый. Утро началось весьма занятно. На всем клане висел штраф в 30% от характеристик за вчерашнюю попойку. Еще пару часов мы, что называется, будем недееспособны, а конкретно 2 часа 21 минута 34 секунды. Как любезно указал таймер на штрафе. Утреннее физо отменялось. Все, кроме меня, кучковались в зале выбора. Первым оттуда выбрался Миха и Санек. Посмотрев на статусник группы, я узнал, что Миха таки взял солдата. А Санек рыцаря брать не рискнул. Теперь он воин. Во дворе они запрягали подводу, с Турином покатили в деревню за плотником. Из подвала доносились заунывные стоны Сима из рубрики «Да что тут думать, да выбирайте вы уже что-нибудь». Видать, запал еще не прошел, и он яростно окучивал Славу с Олегом на утреннюю охоту. Дим взял таки базового кузнеца и побрел в кузню. Но учитывая, что у него работа с кожей и кройка была наградой, то он у нас, можно сказать, специалист широкого профиля. Поднявшись наверх, я разворошил тлеющие угли и подкинул свежего угля. Сел перед огнем и полез в описание вчера выбранного класса. Инквизитор. Внимание! Возможны три информации этого класса. Зло было всегда. Зло многолико и беспощадно, и часто прячется за личиной добра. И тогда, чтобы победить такого коварного противника, вам самому предстоит стать злом. Встав на путь Инквизитора, вы должны помнить следующее. Вас будут ненавидеть и бояться. Обычные люди никогда не предложат вам стол и кров. Торговцы значительно повысят цены на свои товары. Чтобы выжить, вам придется идти туда, где вы сможете добыть средства для своего дальнейшего существования. В проклятые места. В обиталище и логово монстров. Теперь они ваша семья, которую вам надлежит беспощадно уничтожать. Ты сам выбрал этот класс. Укрепись духом и иди по нему с честью. Внимание! Этот класс может пользоваться проклятыми предметами. Совершенствуемые навыки, пассивные. Познание зла. Сражаясь со злом, вы познаете его природу и суть. Убивая монстров, вы тщательно исследуете их. Развив это умение, вы сможете увидеть монстров, под какой бы личиной они ни скрывались. Внимание! Эта группа навыков прокачивается только в сражении с монстрами. Открывает умение. Дознание. Разумные монстры, общаясь с вами, не могут вам соврать. Вам легче разоблачить их. Молот ведьм. Если монстр окажется рядом с вами, он будет испытывать непереносимую боль и терять жизненные силы. Формула расчета урона. Количество вашего духа в секунду умножить на уровень владения навыком. Классовые навыки. Аутодафе. Развив этот навык, вы можете вызвать монстра на судилище, тем самым ограничив зону его маневра. Монстр не сможет покинуть зону судилища, пока вы живы. Боевые навыки вызванного на суд монстра понижаются на 5% за одну единицу навыка. Классовые навыки блокируются. Время действия навыка – количество вашего духа, помноженное на уровень владения навыком. Открывает умение. Духовная мощь. Если для воина сила – это главное, то для вас главной характеристикой является дух. И он полностью заменяет вам силу. Одна единица навыка дает вам 5% прибавку к силе от общего количества вашего духа. Жесткая воля. Испытывая страх и боль, вы сможете обратить эти пагубные чувства в свое преимущество. Часть получаемого вами урона превращается в очки жизни. Вы сможете получать 5% жизненных очков от суммы полученного урона. Боевой навык. Кара. Хоть вы и слабы телом, зато вы сильны духом. Вступая в сражение с монстрами, именно дух станет вашим оружием. Это умение увеличивает наносимый вами урон и вашу защиту, в том числе и против нематериальных противников. Ваш урон и защита увеличивается на 5% за единицу владения навыком. Время действия и отката умения – 120 из 240 секунд. Да. Кажется, я вчера подложил себе большую свинью, поддавшись душевному порыву своей мутной душонки. Ладно, Надо раскинуть накопившиеся очки. Думал я особо недолго. Нужно становиться полезным клану, а не балластом. Смотрим, что получилось. Информация о персонаже. Имя Дэн. Класс Инквизитор. Раса Человек. Выбрана системой. Уровень 10. Очки опыта. 41 100 из 54 200. Сила 23. 14 плюс 3 плюс 2 плюс 4. Интеллект 13. 11 плюс 2. Манна равна 130. Ловкость 17. 14 плюс 3. Дух 33. 27 плюс 3 плюс 3. Телосложение 20. Хиты равно 2000. Удача 2. Пассивная. Видеть скрытое 1. Пассивная. Совершенствуемые навыки. Познание зла 0 из 10. Классовые навыки. Аутодафе 10. Духовная мощь 3 из 10. Жесткая воля 0 из 10. Боевые навыки. Кара 2 из 10. Доступно 0 единиц характеристик и 0 единиц навыков. Забавная хрень получилась. Интересно, как все это будет выглядеть в жизни? Получается, инквизитор – это специализация, заточенная на убийство монстров. Как и рыцарь. Тело от повышенных характеристик плыло на волнах эйфории. Мысли лениво путались. А что будет, если я припрусь в деревню? Выгонят нафиг. Однозначно нужно все проверять на практике. Пора кричать полцарства за мануал. Эйфория схлынула, и, опершись об пол, закованный в сталь перчаткой, я не спеша поднялся. А норм так. Удобные наручи. Пальцы в рукавице двигались свободно. Нужно прогуляться по донжону, а вось еще тайничок найду. И я решил, что если получится еще заработать славы, нужно пустить ее на свое развитие. Надо обсудить этот момент со всеми. Так, шарахаясь из комнаты в комнату, я бродил в случайных местах, простукивая стены и нажимая на выступы, которые казались мне подозрительными. Пока мне не везло. Единственное, что мне казалось подозрительным, так это этаж, в котором находились кабинеты. Что-то на этом этаже было не так. И я не могу понять, что именно. Пошел во двор и вытащил что-то увлеченно тукавшим небольшим молоточком Дима. Не зная, как правильно объяснить, я просто попросил его пойти со мной. Поднявшись на этаж с кабинетами, он вопросительно уставился на меня. «Дим, ты ведь инженер?» «Ну?» Дим явно пока не понимал, куда я клоню. «Ты разбираешься в схемах и планах, и даже можешь представить их в голове, так?» «Да к чему ты клонишь?» Явно раздражаясь, спросил он. «К тому, что все помещения этой процептории используются по максимуму. Ширина квадратной башни – 12 шагов, грубо говоря, метров. Длина 9. Тут 3 небольших помещения, кабинеты одинаковые. Длина кабинета 6 шагов, плюс коридор 1,5. Ширина кабинета 3 шага. Расположены они в отдалении друг от друга. Ширина кельи 2 метра, длина также 6, и она примыкает к одному из кабинетов. А теперь представь все это в голове и скажи, что не хватает». Он, внимательно осматриваясь, прошелся по коридору. «Значит, ты думаешь, что есть еще одна комната? Просто из-за того, что строители не захотели использовать весь полезный объем этого этажа? По всем признакам здесь обитал воинствующий орден, Дим. Военные известны своей практичностью». «Ну, если тут и есть такое помещение, то оно может быть только между кабинетами...» Его рука похлопала по стене коридора посредине от кабинетов. «Стену долбить будешь?» «Нечем. Если помещение не замуровано, значит, должен быть механизм открытия тайника. Вот если бы тебе нужно было построить здесь тайник, где бы ты расположил ключ?» «Я не строитель», – пожал он плечами. «Сгнившие книжные шкафы мы вынесли. Креплений под факелы в кабинетах нет. Стены осматривал, простукивал. Тут ширина стен сантиметров 40 плотного камня. До задницы твое простукивание. Я возьму центральный кабинет, ты бери крайний. Нажимай на камни стен те, что покажутся тебе более гладкими или выпуклыми. Только давай по-шустрому, мне Турин задание нарезал». «Он тебе задание дал?» – сильно удивился я. «Ну, так я ж теперь кузнец в ранге ученика. У нас там система на прокачку гораздо изощреннее, чем у боевиков. Там целый список материалов, которые необходимо освоить от простых к сложным. Там, прикинь, даже мифрил и адамантий в списке указан. И еще куча незнакомых мне металлов». Мы начали подробное ощупывание стен. Я успел понажимать бестолку половину камней, когда из комнаты, в которой находился Дима, раздался глухой стук и громкий скрежет. Влетев в комнату, первое, что бросилось в глаза, это сдвинутый массивный стол и удивленный Дим, стоящий на том месте, где раньше этот стол находился, и небольшой в метр шириной открывшийся проем в стене. «У меня видеть скрытое появилось!» – радостно сообщил Дим. «Я очень рад за тебя. Так механизм был под столом?» «Ага, тут два камня вкладки пола чуть шире остальных. Если на них наступить, тайник открывается». «Ну давай смотреть, что нашли». «Нифига, стоит мне сойти с камней, как тайник сразу начинает закрываться. Лезь давай, смотри». Подойдя к проему, я уважительно присвистнул. «Хер там, тут 40 сантиметрами и не пахнет. Дим, тут с одной стороны почти метр, ага, вот получается сюда сдвинулась плита стены, получается плита, прикрывающая проход, уходит вглубь стены сантиметров на 30. А потом сдвигается влево в специальный паз, сделанный в центре стены. Но самое главное, я не вижу деталей механизма, задвигающей эту дуру». «Ну что там?» – спросил меня Дим, отвлекая от стены. «Комната поменьше кельи. В центре комнаты каменная тумба, похожая на стол. На столе три предмета. Меч в ножнах, кажется, такие называются бастардами. Кусок черного камня и толстая книга в черной обложке с цепями». «Да описание прочитай, а не рассматривай. Сейчас я только сунулся к столу». «Внимание! Вы приближаетесь к проклятым предметам. Внимание! Вы не можете опознать эти предметы. Необходим навык или свиток идентификация. Внимание! Проклятый предмет может оказать разрушительное влияние на ваш персонаж. Под влиянием предмета вы можете утратить свой класс и превратиться в монстра». Я шарахнулся назад в комнату. «Закрывай нахрен!» Дим отскочил к окну и напряженно замер, смотря на медленно закрывающийся проем. «Что там было?» «Там проклятые предметы. Написано, идентификация необходима или что? Если сунуть к ним свои лапы, твой перс превратится в монстра. Ну, где-то так. И нахрена они держали эту дрянь тут? А я знаю!» Возмутился я. «Ставим стол на место и ждем Миху». «Черт!» Внезапно меня осенило. «Дима, ты помнишь такого забавного оборотня с ником вашего знакомого?» «Вот те раз. Получается, он что-то нашел. Тогда почему этого предмета не оказалось на его трупе? А у него могло за пару дней появиться логово?» На этом наша дискуссия закончилась. Мы поставили стол на место, а я, все еще находясь под впечатлением от находки, побрел вниз. Дим пошел в кузницу, открыл статусник группы, посмотрел, не определились ли остальные с классами. Кстати, в меню появились изменения. Выражалось это в линейке пустых маленьких окошек под навыки. Система написала, что для использования навыка нужно делать определенный жест или слово активации. Первый раз произвольно, потом сменить нельзя. Когда спустился на первый этаж, я заметил, что зал выбора пуст. Открыл статусник группы и вот итоги. Слава убийца. Олег разведчик, но это понятно и ожидаемо. А вот дальше я немало удивился. Алексей стал рыцарем. Да, наш друг в очках оказывается романтик. Илья стал воином. А вот его брат меня немало удивил. Рус стал духовником. Нераспределенным оставался только Сим. Народ обосновался в столовке и таскал с большого подноса пирожки, ожидая, когда закончится действие штрафа. Пирожки оказались с капустой. И очень вкусные. Надо потом зайти к гремевшей чем-то на кухне Велиде и сказать спасибо. Попросил внимания и рассказал о нашей с Димом находке. Убедительно попросив Славу и Олега, собирающихся на охоту Симом, не трогать незнакомые и малонепонятные хрени. Коли такие попадутся, им в вылазки. Мужики вроде прониклись. А Сим начал мечтать найти могущественный артефакт. Я его не понимал, если честно. Или он дурачится, или правда обладает детским мировоззрением на мир. Вроде ведьма должна была нехило так пошатнуть его внутренние устои. Или это такая защитная реакция. Через некоторое время штраф кончился, и они пошли на охоту. Слава сказал, что тут неподалеку находится волчье логово. Пожелав им удачи, я, не зная, чем заняться, пошел выполнять пропущенный утренний норматив. Когда я третий раз пробегал мимо ворот, ко мне присоединились Рус с Ильей. Чуть позже Леха. Пока бегали, узнал, что толкнуло Руса стать духовником. Оказывается, момент, когда Миха добивал его брата, сильно запал ему в душу. И дабы такое не происходило больше, он взял духовника, у которого было исцеление, слабенькая правда. Подымала жизнь всего лишь на сотню хп, но в условиях отсутствия зелий и то хлеб. Кушало это умение 30 манны, но при прокачке количество увеличивалось. Хотя и отдача становилась заметней. Странный момент, путь духа, а интеллект все равно необходим. Когда полоска усталости оказалась равна 95 единицам, свернул во двор, где добил отжиманием. Что ж, плюс один к жизни, плюс один к силе. Я сегодня сполна отработал. Пока валялся во дворе, снова пытался обдумать все произошедшее со мной в этом мире. Я здесь четвертый день всего. Окажется, что уже прошло минимум пару недель. Этот мир затягивал меня. Меня манило то, что он скрывал от нас. Также было довольно странно, что среди нас не было игроков. Тех, кто в той жизни болел играми. По каким критериям нас отбирали. А также то, как ведет себя наша группа. У всех, кроме меня, там остались семьи. Но ни истерик, ни замкнутого поведения я не наблюдал. Да и на тему той жизни мужики старались поменьше разговаривать. Почему? Или просто прошло слишком мало времени? Еще эти сокращения имен. Ведем себя как малолетние пацаны. Странно. Все слишком легко приняли эту нашу новую реальность. Вопросы, вопросы, вопросы. И отсутствие ответов. Подобная ситуация дико бесила меня.